«Да, говори», — с подозрением прищурившись, разрешил император. «А на похороны какой лучше костюм надеть, иметь скорбный вид или нейтральное лицо? Какие еще похороны? Ах да, это я немного поспешил вперед, успею за год вдовцом стать. Начну сначала. Так вот, хорошо, я согласен на свадьбу. А с кем там?» «С Лили Флис, баронессой фон Шульц, вот-вот с ней. А пока мы общались, я уже искал в сети нужное. То, что у нейросети внешняя связь отключена, на входящие, не значит, что сетью я не пользуюсь. Еще как пользовался, так что быстро нашел всю информацию по девушке. Да уж, бери боже, что нам не гоже. Да от таких оторв нужно отбиваться всеми руками и ногами. Поздняя дочка генерала, избалована да не могу. О боргиях, в которых та участвовала, ходят слухи. Но никаких доказательств я не нашел, только слухи. Может и информационная война против этого семейства, хотя, я им верю. А девочке не жить, стану вдовцом. О чем не призрачно намекнул, но когда сделали вид, что меня не поняли, то развязали мне руки. Так что немного пообщались, когда я спросил у императора: «Ваше Величество, я бы хотел приобрести космическую станцию и развернуть ее в той системе, куда червоточина идет, с планетой курортного класса, малую, ремонтно-техническую, с отдельным развлекательным модулем, пятое поколение, свободно в продаже, но очередь такая, что мне бронь поставили через 2 года, не могли бы вы поспособствовать ее покупке, ведь верфь ваша личная, и что за станцию ты хочешь, модель «Черная вдова»?» Приходить в себя было довольно тяжело, но я постарался побыстрее это сделать, вокруг стояла активная стрельба, работали пулеметы, рвались гранаты, шел серьезный бой, слышался гул и треск пламени, афган похоже, да и опознал калаши. Открыв глаза, обнаружив рядом борт и гусеницы с катками БМП-1, это она полыхала, от жара уже волосы скручивались, серьезно припекала, морщись от боли в голове, похоже, мое новое тело получило рану именно туда, и откатившись, прихватив лежавший рядом автомат, обычный на вид АК-74, и привстав на одно колено, тело я уже контролировал, стал короткими очередями работать на высоте, откуда духи по нам били. Впрочем, я расслабился, мы отстреливали отходящих, сам 2 в спины поразил, засада по сути не удалась, духи уже понесли серьезные потери. Судя по разрывам, по ним 2 АК сработало, а они только дозорную группу и смогли перехватить, видимо обнаружили, чем-то выдали себя. Вокруг залегли и отстреливались советские солдаты, 2 были в шлемофонах и черных комбинезонах, вели бой, 2 раненых перевязывали, убитых я не увидел, а тут, осматривая себя, обнаружил на боку на длинном ремешке радиостанцию, а на ремне кобура с пистолетом. Это что, я в командира попал? На что тут же получил подтверждение, подскочивший боец в комбинезоне «Березка». Знаков различия я не видел, спросил: «Товарищ лейтенант, какие приказы будут?» Быстро осмотревшись, снова поморщившись от раны, я стал отдавать приказы. 5 бойцов на ту скалу, с пулеметчиком. Организовать прикрытие и круговое наблюдение. Как подойдет помощь, начать преследование. Недалеко, дальше пары километров не уходить. Навести авиацию, если старший колонны ее вызвал, а он должен это сделать. Осмотреть тела убитых духов и собрать оружие. Выполнять. Тот козырнул и раздавая зычные приказы, похоже это командир отделения, что на сейчас сгоревшей БМП ехала, стал направлять людей. Кстати, вот от нее отбегали, уносили раненых, скоро БК рванет, и меня отвели, начали голову перевязывать. Я же, найдя в нагрудном кармане удостоверение, комсомольский билет, изучил документы на имя Юрия Геннадьевича Гаврилова, судя по почте, это уже родная 66-я мотострелковая бригада, что в Джалалабаде стоит. Приворожили меня к ней, что ли? Также вызвал старшего колонны по рации, та рабочая, сообщив, что можно подходить, маджахеды ушли, ну и заодно опрашивая бойцов. Уф-эф, Гаврилов на взвод прибыл неделю назад, прямиком из училища, особо в бригаде его не знают, а я не хотел светить полную потерю памяти, если только частичную, и дальше послужить, пока срок службы не выйдет. А вот быть военным особо желания я не имел, пока подходила колонна, пока наводили ударные вертолеты, их старшие колонны действительно вызвал, десант высадили и тот пошел следом. Я выяснял у бойца, что перевязкой занимался, что тут такое. Была осень 84-го, колонна транспортного обеспечения, что шла из Джалалабада на Кабул, и среди груза пассажиры, демобилизованные, Как раз Гаврилов и командовал охраной. Вторая проводка у него и первый бой. Да особо боец ничего и не знал, да и вопросами не донимал. А так меня и раненых эвакуировали вертолетом в Джалалабад. Лечение пошло. Аккуратно слил врачу информацию о частичной потере памяти, попросив особистов. Они со мной общались, когда рапорт писал по бою на дороге, двоих лично ликвидированных, описал, собрать информацию. Может, что всплывет, не отказали, через 5 дней довольно неплохую и подробную информацию подали. Так вот, Гаврилов не лейтенант, а младший, ускоренный выпуск, полгода учился, и опыт боевой у него был, полгода в Афганистане, как раз в 66-й мотострелковой бригаде, но в 1-м батальоне. Звание младшего сержанта получил, взяв в плен 2 маджахедов в бою, с медалью за отвагу заработал, и написал заявление на офицерское училище, куда через месяц и отбыл. Сейчас моему новому телу едва 19 лет исполнилось, 3 месяца назад, в июле отгулял, еще в училище. Теперь уже я командую 1-м взводом, 7-й роты, 3-го мотострелкового батальона бригады, стоим в Джалалабаде, держим район, а такие налеты на караван пока редкость, но бывает. Повезло, один глазастый боец разглядел не вовремя высунувшегося душмана, или вовремя высунувшегося, дал по нему очередь, так и начался бой. Остальная колонна поддержала. Душманы в таком случае бой не принимают, уходят, вот и тут ушли. Не все. Десант, несмотря на то, что те разбились на малые группы, 3 нашел и уничтожил, остальные ушли. Что по Юрию, тот не сирота, сибиряк, живет в деревне под Нижневартовском. Есть родители, младшая сестра, бабушки и дедушки. Из писем выяснил. К счастью, хорошо играл и меня не комиссовали. От отпуска по ранению, подумав, я сам отказался. Рану признали хоть и опасной, но не смертельной. Пришлось пробыть в госпитале 3 недели, еще и в Кабул перевезли, а то у виската, опасно, но все же оставили, так как знания офицера я сохранил. Ну еще бы, ну а пока лечился, стоит вспомнить прошлую жизнь. Меня тогда все же женили, причем, не молодая супруга, не я, от этого не были в восторге. 157 попыток моего убийства, это из тех, что я считал и точно уверен, что работала жена. Меня это, конечно, забавляло, я хорошо натренировался вести осмотрительный образ жизни. Питался только своим, тем, что приготовил сам. Многокомпонентные яды в моей пище обычное дело. При этом ликвидировал 20 любовников жены. Сам я с ней не спал, ни разу не было. Да брезговал, вот та и слетела с катушек. Хотя у нее и до этого от наркоты кукуха поехала. Единственная дочь у нас, но не моя. Кстати, позже ставшая моей любовницей. Она и сейчас в хранилище. Жду, когда запустится и буду пользоваться. Официально моя дочь, а она приемная. Все знают, что не моя, была похищена и сейчас в рабстве на фронтире. А на самом деле сменила статус с дочери на наложницу и радует своей фигуркой и личиком. Секс-бомба, что тут еще скажешь. И между прочим, та смена статуса была ой как не против. Да и не воспринимал я ее как дочь, чужой человек. А убил я не сам себя, подставился сознательно. Игры с супругой, это мелочь, закаляли, да, стимул жизни давали, но не более. Да и виделись мы мало. Та в поместье жила, централы задрали, сколько попыток похищения было, не передать. И ведь исчезали их люди, их корабли, с концами, и все равно продолжали. До 20 лет я выдержал, и просто подставился под очередной удар жены, сознательно, и вот переродился. Причем с доказательствами все в порядке, при 3 слугах та наставила на меня бластер, в истерике спрашивая, почему ее счет пустой. Это не в первый раз, обычно падала оглушенная мной. Станнер использовал, а тут выстрел и у меня прожженное отверстие во лбу. Я успел запомнить шок на ее лице и темнота. Да, та сама решила меня попугать, убивать та не собиралась, и получилось не то, что планировала. Поэтому это ее поразило больше всего. Теперь ей срок светит. Та и убить меня желала больше из принципа. Только она нищей стала, наследовать нечего, я все ранее распродал, деньги по приютам всей империи раздал, у нее нет ничего, абсолютно. Даже станцию, что купил и разметил, а там очень доходное место, у той курортной планеты, и то продал. Вот такие дела, зато увидел, что вышло. Я мог сменить ДНК, и под новой личиной дальше жить, но мне просто успело надоесть содружество, и ностальгия давила уже несколько месяцев, поэтому на перерождение, я ушел сознательно. Быстро как-то описал, Но так вышло. Мне действительно поднадоело содружество. Там поднадоело, а вот тут, как будто скинув наваждение, я понял, что стал жертвой какого-то влияющего на разум излучения. А пищу я только свою ем, воду тоже. Так что тут воздействие внешнее, удаленное, именно на меня. Мной пытались управлять, и я, видимо, что-то почувствовал, вот и подставился под очередной удар жены. Да я только на третий день это понял, до этого такой сумбур в голове, не передать. Это уже когда в Кабул отправили воздухом, разложил все по полочкам и разобрался. Это централы, 100%. Они нам нечего только не отрабатывали, тут, видимо, какая-то новинка. Не повезло столичную планету и поместье посетить, которое я продал за неделю до этого. Так что поразмыслил и рукой махнул. А что я сделаю? Все уже сделано, ничего не изменить. Поэтому осваивался в теле Юрия, доготовился к миру. А тут сюрприз, 2 недели прошло, и хранилище запустилось. С нуля. А я такие запасы сделал, наложниц 3, вот их больше всего жалко. Этот удар было пережить тяжелее. Нет, я конечно сразу запустил качу обоих, по 2 кило в сутки, но все равно 3 дня потратил на переживание и осознание, потом это принял, осознал, и тоже рукой махнул. Ну а что я сделаю? Скорее всего то воздействие, что Маана сделала, закончилось. И теперь после перерождений, с нуля все будет, буду иметь в виду. Так что это время в госпитале прошло неплохо, все пережил и сознал, даже потерю амулетов. Однако то, что нет запасов в хранилище, капитально рушило мне планы. Про восстание в лагере Бадабер, помните, я сколько раз на эту войну попадал, а ребятам помочь так и не смог, как будто рок заворачивало меня. Сейчас же и время подходило, восстание начнется 20 апреля 85-го, и где именно, я точно знал, а готовился, чтобы вот так поработать. С дроидами бы я справился, а тут раз, такой облом, хранилища пустые, с нуля качаются. Однако от планов я не отказался, не освобожу тихо лично. Выводя их, значит освобожу самый громко, у меня целый взвод под командованием и полгода подготовки. И мне пофиг на карьеру, и то, что будет бой на территории Пакистана, я собрался освобождать наших. Поэтому и от отпуска по ранению отказался, и вообще готовился вернуться на службу, бросив на это все силы, и действительно отвлекся. Помогло, легче пережил потерю содержимого хранилищ, даже описывать не хочу, что я там набрал, до сих пор больно вспоминать. Так пролетел октябрь, и в начале ноября я был выписан. К тому моменту я окончательно вжился в личину Юры, и собрался дальше так жить. Я писал письма его родным, хорошие, у меня было недописанное письмо, нашел в вещах Гаврилова, когда их получил еще в медсанрате бригады. Вот и копировал, даже почерк один в один. В остальном просто лечился, и все тут, не напрягся, рана такая, не стоит. Поэтому особо физических нагрузок не было. На виске багровый шрам, врачи еще думали делать операцию или нет, но не стали рисковать. Больше особо и описывать нечего. Разве что позабавило, мне дали 2-ю медаль за отвагу. За то, что отбил нападение на караван. Да там бойца глазастого награждать нужно, а не меня, но награду вручили, и дали звание лейтенант, убрав приставку «младший». Удивили, конечно, но хоть за это спасибо. Знаете, взводом освобождать наших – дело бесперспективное. А вот ротой – шансы есть, как и уйти обратно к нашим. Поэтому я постараюсь стать ротным. Вряд ли получится, возраст не тот, но замкомандира роты – вполне могу стать. Если постараюсь, увидим. Пока же собравшись, сегодня было 6 ноября 84-го, вещмешок – это был десантный ранец, за спину, бушлат поправил – и направился к выходу. Документы и бумагу о выписке уже получил. Сейчас до складов, откуда попутные машины идут, и можно выдвигаться на Джалалабад. Из госпиталя уже звонили, узнавали, машины нашей бригады там были, с ними и доеду. И да, называя медсанбат 108-й мотострелковой дивизии госпиталем, это я немного не прав. Советских госпиталей на территории Афганистана не было ни одного. Всех тяжелых эвакуируют в Союз, в Душанбе 2 госпиталя. И пусть меня признали тяжелым, все же я в медсанбате проходил лечение. Причем, сам медсанбат был нецельным, часть в Баграме, часть вот в Кабуле. К счастью, хирурги опытные, осмотрели, на снимки раны глянули и сказали, так заживет, вот и ждал. Конечно, 1,5 месяца мало для полноценного излечения, да и лечащий врач бы задержал, но медкомиссию я вчера прошел, так что все, готовили к выписке. Вот так и двинул к выходу, и там с территории медсанчасти. Только направился не в сторону складов, мне подробно объяснили, где они, а в сторону рынка. Время 7 утра, уже наверняка работает. А что, я не рядовой срочник, а офицер. Много времени прошло, многое из памяти стерлось, так я шел и прям ностальгия накатывала, вспоминал на ходу. Поэтому не ошибся, дошел, ностальгия ностальгии, и память подводила, но моя сильная нелюбовь к афганцам никуда не делась, как оказывается. На мне была форма ХБ, бушлат, шапка-ушанка, ранец за спиной, берцы офицерские на ногах, но ремень пустой, все оружие осталось в бригаде. Я не переживал, боец хороший, потренируюсь, так отличным стану, поэтому уверенно шел. Колонна выходит в 8 утра, успеваю. А то пока время излечения шло, успела по 60 килограмм накачаться в хранилищах, а те пустые. Если быть точным, то размеры хранилищ, на данный момент, 67,5 килограмм. Так что было куда покупки убирать. Конечно, местных денег у меня не было, бонами выдавали, да и советских денег я не нашел в вещах Юрия, но у меня были отличные командирские часы, именно их я и собирался продать. Иногда проверялся, но вроде было чисто, слежки за собой не засек. Вот так и углубился в ряды рынка, тут и едальные ряды с навесами и вещевые. Приметив дородного афганца, подошел и, поздоровавшись как положено, помню, этот язык на ауре сохранен, и достав часы из кармана, спросил, за сколько бы тот смог их взять. Тот назвал цену, но она уже не устроила меня, так что мы оба включились в изрядный торг, получая при этом удовольствие. Причем, оба, купил тот у меня часы, и за хорошую для меня цену. Так что пройдя дальше, стал скупать засахаренные кусочки дыни, арбуза, изюм и курагу, другие сухофрукты. Даже небольшой мешочек фисташек купил, жареные и соленые. Ну и на остаток денег приобрел 12 лепешек с мясом. Жареная говядина была. Все, деньги в ноль ушли, на мелочь купил 3 коробка спичек и поспешил в сторону складов. Успел вовремя, как раз колонна готовился выйти, пообщались с командиром колонны, тот знал Гаврилова, а вот я его нет, может в других жизнях и встречались, но уже не помню, стерлось. Так что поддержал разговор, но не акцентируя ни на чем внимание. После этого устроился в кабине КамАЗа, длинномера, топливо везли для вертолетов, а через 15 минут сигнал к отправлению. А так я большую часть дороги спал, заняв спальное место. А что, я без оружия, пассажир, все рано ни на что повлиять не смогу. Но колонна дошла без проблем. Трассу вертолетчики проверили, пару мест, что посчитали подозрительными, отработали НУРСами. Так и доехали. Дальше что, оформился в штабе. Справку сдал и получил обратно свой взвод, коим эти полтора месяца командовал замком взвода, сержант Барков. Служба пошла сразу, мой взвод часто привлекали на охране разных объектов. К слову, правильно, за это время я отъелся, стал тренироваться, повышая нагрузки. Как начинало в висок отдавать, сразу прекращал, хотя чем дальше, тем меньше отдавало, так что плотно приводил тело к идеалу. Эх, виртуальную капсулу тренажера бы. Но чего нет, сгинуло в одном из хранилищ, того нет. 3 недели служба шла без особой нервотрепки, хранилища уже до 100 килограмм накачались, даже больше. Пока только прибрал незаметно 2 цинка-5, 1 пулеметную 7 и 6 гранат F1, 2 комбеза-разведчиков «Березка», да 2 коробки сухпая. Последний выменил у прапорщика на складе. Отличный сухпай, консервы, рис с мясом. Плюс хорошие воды на 50 литров во втором хранилище. А вот оружие пока не добыл, потому как боестолкновения на удивление, за это время не было, а трофейное оружие свободно на руках не ходило. Так и шло, пока наконец 2 декабря, мой взвод не подняли по тревоге. Раннее утро, еще даже не рассвело, а у нас отдых, отработали смену на охране, и отдыхали. Дежурный по части велел брать бронетехнику, 3 БМП, и выдвигаться на усиление. Тройной боекомплект и нам придавали 2 расчета АКС, а усиливали нами взвод десанта, из батальона нашей же бригады. Были десантники, это точно. Пока сержанты бегали, с матом готовили технику, накапливали боезапас, воду, я подошел к командиру взвода, старшему лейтенанту Григорину. Мы шапочно знакомы, через 2 комнаты от меня жил в офицерском общежитии опытный офицер, ждет перевода на роту, но пока вместе не работали. Уже светало, так что видели друг друга. «А, Юра», — кивнул Григорин, изучая что-то на карте, в планшетке. Рядом стоял его зам, старшина Железняк, без шуток, такая фамилия, которой тот без сомнения гордился, из детдомовских, фамилию там получил, еще будучи новорожденным, вот его я знал лучше, часто работали вместе в спарринге, хороший боец, что за дело, прямо спросил я, перекрыть ущелье, наша рота одну банду сковырнет и погонит на ущелье, а там мы, штабные придумали, гении планирования, это да, план работает до первого выстрела. Чую, нашим придется на помощь идти. Ладно, грузимся, еще успеть к месту нужно. Вот так мы погрузились, и поднимая грязь, а развезло, подтаяло, пылевая грязь за нами стояла, двинули от города по трассе в сторону границы, держа максимально возможную скорость. Кстати, во взводе у меня числились только два БМП-1, как-то не восстановили потерю, но вот дали время на двойку и шишигу. Куда ушли станковые гранатометы с расчетами и боезапасом? Дымит что-то, крикнул мне в ухо Барков, мой зам, мы на одной БМП ехали, следом за техникой десантников. Сам я задумался, пока вот ехали, хотя и не забывал все фиксировать вокруг, обычно невнимание может стоить жизни. Не все я рассказал, всего два дня назад было событие, о котором не помянул, да просто к слову не пришлось, мой взвод на охране, и почти каждую ночь бывало обстреливали объекты и моих бойцов на охране. Двое убитых и пять раненых, двое серьезно, к счастью бойцы моего взвода только ранены, двое, однако нервировало. И засады устраивали, но пусто, что и бесило. Я решил сам взять стрелка. Ночами выслеживал, мой взвод в основном ночами на охране и держали. Две ночи ничего, таращил глаза в темноту, а на третью, я стал сближаться со складами. В этом месте последний раз вели огонь две недели назад, а стрелок последовательный, меняет позиции, пусть и не каждую ночь шумит. А тут в темноте, я больше на слух ориентировался, вдруг щелчок и негромкий голос с акцентом, сказал на русском, не двигайся, автомат на землю. Я даже как-то расслабился, вот оно, так что положил автомат на землю, и по подсказкам неизвестного снял с себя амуницию. Кобура с пистолетом пуста была, оружие в хранилище. Тот велел встать на колени, скрестив ноги сзади, и руки за спину. Вязать собрался. То, что я офицер, тот уже понял. А за пленных офицеров дают большие деньги, стрелок явно не желал их упускать. Я кожей чувствовал, как тот приближается, и шел бесшумно, вот что привлекало. Я тут спотыкаюсь о каждую кочку, а этот иноходец тихо шастает. Тот попытался накинуть на руки удавку, стянуть кисти, но так как коснулся левой моей руки, то я убрал его в первое хранилище, а оно ползтью свободно, занято только второе. Тем более я уже проверял на кошках, стазис хранилища имеют и живое держат. Все во второе и перекидал, еще и места килограмм 10 осталось. Здоровый бугай, первое почти полностью занял, так что вернул себе все как было, автомат на боку. Прислушиваясь, но стрелок точно был один, подготовился достать его так, чтобы быть со спины, достал, и взяв в удушающий захват, держал, а тот сипел и дергался, пока не замер, жив, только без сознания, а с головы его я содрал штатовский прибор ночного видения, при звездах, а они как раз были, ветер тучи разогнал, очень эффективный прибор, мне здорово повезло, сразу надел, настроив и использовал, мир вокруг посветлел и зазеленел, теперь ясно как тот ходил, тут все видно, и меня издалека засек и сблизился. Советская промышлять пока такое не выпускает, ценный трофей, тот-то тот ночами только работает. Ну а дальше снял с него все, обычные афганские зимние одежды, под крестьянина одевался, снял их, мой размер, на ремне нож кабар, хорошо тот явно не боец, не потянулся за ним, а вот винтовка интересная, Ли Энфилд, с оптикой. Сам стрелок оказался европейцем, чуть позже привел в сознание, тот дрожал от холода. Тут кое-где снег лежал, и допросил. Англичанин оказался, офицер, майор, в отпуске, а тут у него сафари, частным образом. Один местный торговец привез, укрыв в грузовике, и также должен вывезти в Пакистан. Язык знает, 3 года при посольстве Британии в Москве служил, плюс сам развивал. А меня допросить хотел, а потом отпустить. Ну прям верю, винтовка личная, от деда осталась, с которой тот воевал против Баши, это так немцев тот назвал. Плюс, при нем был пистолет Кольт, уже свежий, и 3 запасных магазина. К винтовке осталось 50 патронов, имелся бинокль с дальномером, россыпь батареек к прибору ночного видения, он в виде очков был. Чуть позже добежал до его лагеря. Англичанину я уже шею свернул и забрал отличную надувную палатку с надувным матрасом и качком. Для холодов самое то, тут же ранец с запасами, как раз оба хранилища и заполнил. А стрелкой я решил не сдавать. Тут или сдаешь, и все трофеи следом, или кончаешь его, и все трофеи твои. Что я выбрал, думаю, вы поняли. Так что вернулся в расположение, да успел перебрать трофеи. Были и деньги, солидная пачка афгани и почти 1000 фунтов. Часть продал другим офицерам, хоть немного советских денег заимел, и все. Так что в первом хранилище 56 килограмм трофеев, второе почти полное. За 2 дня еще по 4 кило накачалось, и если оба хранилища считать, то свободным у меня было почти 60 килограмм. Поэтому я и прикидывал, будут трофеи, обязательно приберу. Автомат и пулемет, смотря как банда оснащена, может еще что. Да и вообще не факт, что встретимся, что чаще бывает. Иногда те успевают сбежать. Поэтому толчок сержанта и вывел меня из раздумий. С прищуром посмотрев в нужную сторону, несколько строений и барак был, это привычка, зрение у моего нового тела идеальное, и подтвердил. Кожевники работают, шкуры выделывают. Сейчас подъедем, вонь пойдет. Их потому из города и изгнали. Так дальше и катили, пока к обеду не добрались до места. С трассы давно ушли, часто просто тропинки были, иногда опасно, оползни и технику снесет. Правда, и пропасти не было, просто пологий спуск. Часто местных жителей встречали, в основном что-то перевозили по повозках или поклажами на осликах. Добрались, на площадке оставили технику, тут экипажи останутся, проследят. А вот я осматривался с сомнением, что-то меня гложет нехорошее предчувствие. А, вспомнил, слышал историю, как духи пожгли где-то тут нашу технику. А это не про наш случай, время примерно это. Из-за этого и разыгралась паранойя. Хрустя снегом, я подошел к Григорину. Он как раз ставил задачу своим сержантам, те впереди пойдут, поэтому обратился официально. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?» «Говори», отходя в сторону, кивнул тот. «Что-то не так, чуйка прям свербит». «Засада, думаешь?» — почесал тот щетину. «Не против вас и задания. Думаю, вернемся, а тут остовы сгоревшей техники и погибшие бойцы. Разрешите остаться тут лично, с отделением бойцов. Если банда выйдет на нас, хоть смогу оперировать наличными силами. Пушки есть. Главное, к технике не допустить». Тот продолжал с хрустом почесывать щеку, с интересом меня рассматривая. Мне даже казалось, не принял ли тот меня за труса, но Старлей мотнул головой. «Мне все бойцы нужны. Вот что, оставлю тебя тут. Взводом твой зам командовать будет. Мы знакомы, уже работали вместе. Так что давай, командуй тот». «Есть», — козырнул я. Тот стал командовать. Я Беркова подозвал, объяснил ситуацию, так что оба взвода двинули по тропе, спешили. У отвесной скалы побежали в ущелье, перехватит те банду именно там. Я же, осматриваясь, двинул к командиру бронемашин, лейтенанту Чемизову. Также подозвал всех командиров машин, и когда те собрались, сообщил. «Значит так, возможно, банда пойдет в обход и выйдет на нас. Нужно сделать так, чтобы встретить ее огнем всего наличного вооружения. Где они пойдут и откуда, нам неизвестно. Тут 3 тропы с подходами. Все 3 возьмем на прицел. Круговая оборона, с учетом складок местности, невозможно. В такой ситуации остается одно – засада. Скрыть машины, убрать следы гусениц и ждать, затаившись. Теперь распределим места, где и как укрыть. У нас 6 БМП и шишига. Как замаскировать? Благо отсюда вижу неплохой кустарник, его и используем для маскировки. Сам я засяду на вершине тех скал, буду командовать по радиостанции и наводить. Надеюсь, парни, все это не пригодится, но если банда выйдет на нас, лучше быть готовым. Так, машины лейтенанта Чемизова и сержанта Веселых, под ту скалу. Друг за другом загнать кормой назад в трещину, глубины и ширины хватит. Вы наш ударный кулак, выскочите и будете бить, если где обстановка ухудшится и ваша помощь потребуется. Шишигу согнать на склон, та в мертвой зоне будет не видна, потом тросами вытащим. Сержанты Рустамов, Вьюгин и старшина Приходько, для вас вон тот холм, копайте и маскируйте камнями и кустарником. Вы на себя оттяните основной интерес банды, и вам начинать играть первую скрипку. И 6-я машина в засаде, сержанта. Так я и ставил задачи, Чемизову тоже, будет командовать двойкой ударного кулака. Работы стояли быстрые и спешные. Экипажи сами все делали, Других помощников нет. Я уже закинул крюк на скалу, и, подтягиваясь, шагая ногами по отвесной скале, в два этапа поднялся наверх, тут накрылся маскировочной накидкой и замер, охранял бойцов, что носились внизу. Два часа и все стихло, закончили парни, замерло, ждем. Вот и я ждал, лежа на резиновом коврике из добычи с англичанина, иначе я бы на холодном камне долго не пролежал. Вот так в бинокле мониторил окрестности, также поглядывая вниз, подо мной тропа была, по ней наши и ушли. Тут еще и мелкий снег пошел, а боевиков тени выдали, вот я привстал, и видя, что из люков трех бронемашин, три головы в шлемофонах повернулись ко мне, один меня засек и сообщил другим, поднял три раза руку. Значит, вариант три. Теперь те знали, из какого прохода ждать банду, и поворачивали туда орудия. Все двойки, с автоматическими пушками. До выхода метров 300, такая дистанция стрельбы, пистолетная. Я потому их в засаду и поставил, что на них первый удар. Группа 2, огонь, сказал я по рации, тут уже радиотишину можно не соблюдать. По тропе, на открытое место уже с полсотни боевиков вышло, шли уверенно с дозором, и дозорные замерли, осматриваясь. Не все следы сумели скрыть, один уже рассмотрел башни бронемашин, открыл рот, вот-вот раздастся сигнал тревоги, как по боевикам заработали автоматические пушки БЭХ, бойня была страшная, но важно не это. Это не та банда, которую должны были брать десанты мой взвод. Там отряд известного полевого командира, у него даже полсотни душманов не было. Хорошо подготовлены и вооружены, все из дезертиров, но не больше, а я тут визуально видел за сотню. Десяток дозора и три десятка, что в начале колонны были, уже уничтожены, остальные в мертвой зоне. Это какие-то левые шли, причем, в троих я точно определил европейцев, пусть и в одеждах маджахедов. Они под удар не попали, шли в середине колонны. Кажется, я понял. А это не свежие боевики из Пакистана, с тренировочных баз, пополнение шло. Тогда и иностранные советники в тему. Об этом и размышлял, с интересом наблюдая за тем, что происходит на тропе, и отметив, что пушки двоек замолкают, отстрелялись, и тут же подал голос в рацию. Третий, дальше ты, работай по стене скалы так, чтобы снаряд разрывался и осколками поражал боевиков в укрытиях, я тут пять десятков вижу, начиная от места со свежим сколом, и вправо, на каждый метр по снаряду, работай, огонь, хлесткий выстрел единицы, я укрылся, и разрыв на каменистой стене, веер камней и осколков прошелся по боевикам, даже до меня долетело, но я выше был, тут второй снаряд, еще появились раненые и, возможно, убитые. А пушка БМП-1 работала монотонно и точно. Я иногда высовывался и поглядывал, корректируя. И, к слову, сам огня не открывал, как меня обнаружат, сразу снесут огнем. Банда хорошо вооружена, много иностранного оружия. Тут и двойки наконец перезарядились, старшина Приходько, что был старшим второй группы, сообщил, ждите пока, тут работа третьему, у вас целей нет. Внимание, готовность второй группе и третьему, противник готовит 6 гранатометчиков. Похоже, часть отвлекать внимание будет, часть выскочит и произведет прицельные выстрелы. Двойкам бить тех, кто выскочит, это где валун с потрохами духа на нем, остальных я возьму, в крайнем случае, ждем-ждем, и на 3-1, 2 выдвигаются. 3. Заработали автоматические пушки, боевики, которых застали на открытой местности, взорвались кровавыми брызгами. Да такой же фарш остался от четырех десятков, что на тропе были и попали под первый удар. Похоже, идея с гранатометчиками была жестом отчаяния, остальные боевики уходили. Я и вышел на связь. Бойцы, расслабляемся, оставшиеся духи уходят. Теперь и мне можно пострелять. Троих вижу, европейцы, это мои цели. Так что прицелившись, тут дистанция 200 метров, и короткими очередями свалил ту тройку, а потом быстро опустошал магазин по другим маджахедам, и тут же отполз от края, под множество рикошетов. По скале било с два десятка стволом, та аж скрылась в поднятой пыли. Приходько забеспокоился, спрашивал, жив ли я, жаль, рации у нас только у бронемашины, моя взводная. Слабоваты, до базы не докричимся, чтобы поднять вертолеты и остатки каравана накрыть при отходе. Мы половину точно положили, крупная группа, но остальные уходили. Мощные рации с бойцами ушли, там два радиста было. Высунувшись чуть сбоку, я сделал еще две коротких очереди, поразив еще двоих, по виду командиры. А дальше пошел драп, да и целей уже не вижу. На Григорина не выходил, хотя и так понятно, что засветил площадку с техникой, и этот бой слышали на многие километры вокруг. Тот и сам молчит. Так что банда, которую мы ловим, может уйти. С другой стороны, и что отпустить этих? Наделали бы дел. Так что правильно мы все сделали. Пока же, убедившись, что все ушли, дал отбой боевой тревоги, парни осматривали машины, но к месту боя не подходили, я запретил, мало ли кто стрельнет из-под ранков. Сам же, стараясь особо не высовываться, перевел автомат на одиночный огонь и делал одиночные прицельные выстрелы. Контроль. Иногда тело дергалось, значит, раненый. По сути, помогал уйти в мир иной, с такими ранами не живут, облегчал участь. Я и сам туда влезать не собирался, наших подождем. И засадную группу не трогал, пусть стоят и ждут. После накала боя, аж согрелся от адреналина, начал подмерзать на скале. Снег прошел, так ветер поднялся. Накидка ничуть не грела, так что разминал затекшие ноги и руки. Пока по экипажам готовность 2, могут выйти из машины ноги размять, да ветру. Чай попить из термосов. Некоторые моторы запустили, прогревают. Почти час ждали, когда вышел на связь Григорин. «Воробей, ответь Стрижу». «Прием, Воробей на связи». «Прием», сразу отзывался я. «Мы подходим, сообщи диспозицию». «Прием, может подходит спокойно, вывожу технику для прикрытия». «Было боестолкновение, численность каравана неизвестна, уничтожено до 70 маджахедов». «Нужна проверка тел, экипажи я не трогал». «Прием». «Принято, мы подходим, прикройте». «Отбой». «Добро, отбой». «Первая и вторая группа, третий, готовность 1». Пробормотал я в микрофон, экипажи сразу заняли свои машины, а когда парни сблизились, сообщил. «Первый, на выход. Как выйдешь из укрытия, налево и до упора. Прикроешь наших корпусами. В принципе это больше подстраховка, но группа из 2 машин лейтенанта Чемисова вышла и дошла до ущелья, встала в 10 метрах от останков ближайших тел. Там и наши подошли, часть заняли позиции за БМП, в основном мои мотострелки, остальные из десанта стали проверять тела, да быстро и ловко, видно, что не в первый раз, прикрывая друг друга. Так что быстро проверка шла, 2 отделения убежало по следам ушедших духов, но недалеко, оставили там усиленный пост. Где я засел, Григорин видел, рукой ему помахал, да велел Беркову прислать мне замену. Тот послал командира 1-го отделения, у него рация, и пулеметчика из его бойцов. Веревку я уже закрепил, так что поднялись по ней ко мне, а я потом спустился. Дальше доложился Григорину, мы сходили посмотреть на советников, мало ли какие документы найдем, так я пока сумку обшаривал у одного, нащупал тугие пачки, похоже тот был инкассатором, сунув руку в сумку, и все пачки ушли в хранилище. Потом посчитаю, у других тоже деньги были, но не на такие суммы. Так что по виду я ничего не брал, все что с советников сняли, в отдельную кучу положили. Кстати, связались со штабом бригады, высылали вертолет с специалистами, а то погода нелетная, не хотели высылать на поиск оставшейся банды, а тут сразу выслали, как о советниках узнали, да и задокументировать надо. Я 3-го направил к откосу, тросом выдернуть шишигу наверх, ее водитель помогал, остальные пока в прикрытии. Да, та банда, за которой мы и ехали, ушла, выскользнула из сетей. Рота десантников из 2 взводов, сейчас по их следам идет, видать ночевать в горах будет. Бойцы в общую кучу сносили все, что сняли с духов, много порченного было. Я там у кучи присел, и незаметно прибрал кое-что, да так что свободного места в хранилищах не осталось, а ушел РПГ-7, снаряжен кумулятивной противотанковой гранатой, на вид целый, сумкой с гранатами, 6 штук, 4 фугасные и 2 противотанковые, потом 2 пистолета, Стечкин и Беретта, РПД, 4 диска к нему, свежий АР-15, и 10 магазинов, плюс патроны россыпью, и АКМ, с подствольником, вот гранат к нему не было, 2 десятка магазинов надергал и все, остальное сильно порчено было, да мне и этого хватит, все равно все это вооружение тут же уничтожат, вон канистры готовили, облить и поджечь, никто увозить и не думал. Тут и начальство прилетело, даже комбриг был, фотографировали все, особисты работали, до самой темноты, они-то улетели, прихватив тела советников, а мы на своей технике ночью двинули обратно, за 4 часа благополучно добрались, там в душевые, у нас они были, с теплой водой, и спать, вот так и прошел этот день, надо сказать, впечатлил командование, да уж, после работы пушек результат кого угодно впечатлит. Некоторые бледными были. Кстати, тут что по второй медали и повышению в звании скажу. В колонне шел майор, из политуправления армии, новенький, из бригады возвращался после проверки в Кабул, и впервые под обстрел попал. Рядом БМП работал по заявкам дозора, где старшим был я. В общем, тот так красочно описал бой, язык подвешен, что мне и звездочки упали, и медаль. Это мне штабные нашептали, а я все гадал. Рядовая операция и вдруг наградили. А там вон оно что. Просто среди тех, кто на вертолете прибыл, были и замполиты. Мало ли что снова упадет, разработал операцию и командовал-то я. Рапорт успел до их прилета написать, и сам так решил, и Григорин велел, опытный, сразу передал, как устно доложился. Известность, к слову, в бригаде я получил, рапорт оформили как надо, похоже, орден светит, в штабе говорили. За два дня все трофеи перебрал, помыл, почистил и приготовил к бою. А долларов, это были они, ровно 150 тысяч. Видимо, несли кому-то передать. А так служба у моего взвода снова потянулась старая, на охране. Вот только после того боя меня уже считали опытным офицером. Не растерялся и хорошо командовал. Плюс я стал готовить бойцов по полной. Теперь времени на отдых нет, незаметно проникновение, снятие часовых, штурм объектов. Мне, кстати, даже вынеси благодарность за работу с подчиненными. Хорошо готовлю. Ну и устраивал ночные охоты на маджахедов, если те вели обстрел объектов под нашей охраной. Взял в ножи шестерых, очки ночного видения помогли, вещь. Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет, напивая себе под нос, уверенно шел по городу. Напомню, я не солдат-срочник, а офицер, поэтому имею возможность покидать расположение части и посещать город. Правда, такое разрешение в штабе дают ох как неохотно, но все же дают. Только сейчас, через неделю после тех событий в горах, я имел свободное время и решил прогуляться по городу. Был я в повседневной форме, не полевая, только бушлат сверху, а то холодно. Небольшой презент нужному офицеру, и разрешение у меня в кармане, чтобы комендачи не прикопались. А к кому обратиться с нужной просьбой я знал, поспрашивал у знакомых, особенно среди контрразведчиков, всего трое в Джалалабаде из торговцев, о которых те отзывались с уважением. Они могут все найти и привести. Двоих я отсеял, похоже, работают на наших, или просто сотрудничают. Не хочу, чтобы наши знали о моем интересе и что валюту раздаю. А вот третий мой вариант, капитан контрразведчика нем сквозь зубы говорил, но с уважением. Налет на лагерь в Пакистане, где наших содержат, я не собирался отменять, но теперь, имея очки, можно уже без стрельбы их отбивать, а ночью, тихо, сняв часовых, вывести и увести. Тут и взвода хватает. Однако одной пары очков просто не хватит, вот я и решил сделать заказ этому торговцу, благо нужную информацию имею. А от англичанина, я еще тогда опросил его, где он этот прибор взял и за сколько. К тому же в ранце, в палатке, нашел инструкцию к прибору. Ее и использую, чтобы было ясно, что мне нужно, а очков мне надо на весь взвод. Ну и по-тихому учить бойцов их использовать, а то командиры быстро налетят с криками «отдай», а я не из тех, что расстаются со своим. Автомата при мне, понятно, не было, в оружейной стойке тот, я вообще в обычной форме был, но ремень оттягивает тяжелая кобура Макаровым. А так, поискав, нашел центральный магазин нужного торговца. Сегодня вторник, а он в это время всегда в офисе, обычно деловые переговоры ведет. Тот действительно был на месте, помощник сообщил, что нужно подождать, идут переговоры с конкурентами, но обо мне сообщат, так что и прогулялся по трем торговым залам этого довольно крупного магазина. Даже потратил афгани, почти все. Купил отличный фотоаппарат Kodak с двумя объективами, фотолабораторию в пластиковом кейсе, химию и целую коробку фотобумаги для печати. Пленки так вообще за 200. Даже выходил, чтобы незаметно прибрать в хранилище, место накачалось, было куда прибрать. Приобрел пяток роликсов. Понятно, копии, но в корпусе из желтого металла и в подарочных упаковках. Это не золото, подделка, конечно, но качественная. Пойдет на подарки. Как раз рассматривал интересную штуку, это была скатка пенки для похода, или туристический коврик. Значит, их уже производит. Как раз размышлял, сколько брать. На холодных камнях спать невозможно, или в засаде лежать, а подстелить эту штуку, и можно не переживать себе, что отморозить. на уровне шкуры с зимним подшерстком было. Именно в этот момент и подошел помощник торговца. «Уважаемый, хозяин ожидает вас. Сейчас иду», — кивнул я и спросил у продавца на пушту. «Сколько у вас таких ковриков?» 12 штук, новинка, 7 зеленых, 2 синих, остальные желтые. Все 12 беру, подготовьте, по выходу оплачу и заберу». Продавец только поклонился и начал формировать заказ, а я, в сопровождении человека местного хозяина, дошел до нужного кабинета, это в служебных помещениях, и прошел внутрь. Помощник нас друг другу представил, положено, так что я с уважением, чтя местные традиции, разулся и поприветствовал торговца. Тот лично разлил чай, чем показал, что расположен ко мне. Кстати, зеленый, я его не особо любил, но тут он заварен правильно, ну и после недолгой беседы, наконец перешли к делу. «Мне нужны эти приборы», протянул я тому книжицу с инструкцией, и пока торговец с интересом ее листал, английский он знал, добавил. Человек, что приобрел этот прибор, сообщил, что купил его в армейском магазине в Лондоне, и стоил он $300. Мне нужно 30 таких приборов. Плачу за каждый по $3000. Если такого количества нет, то не меньше 150. И желательно, что кроме нас двоих об этом никто не знал. Любопытно, пробормотал торговец на русском, пусть и с сильным акцентом. В какой срок вам нужны эти приборы? Месяц, но не больше двух. Аванс выдам в размере $30000. Положил я 3 пачки перед собой на коврик. Торговец же, закончив изучать инструкцию, остро на меня взглянул и прямо спросил: «Зачем вам эти приборы? Весной следующего года они мне потребуются. Операция не санкционирована командованием, и скорее всего после этой операции я буду разжалован, возможно даже арестован и осужден, но я не откажусь от нее. Иногда судьба ставит нас перед выбором, или ты мужчина, и носишь штаны по праву, или тварь дрожащая, и кроме юбок тебе ничего носить не положено». «Хорошо сказано. Хорошо, я берусь выполнить этот заказ. Как мне сообщить, что я готов к новой встрече с вами? Я видел у вас флагшток у магазина, поднят флаг Афганистана. Думаю, под флагом подвесить желтую тряпицу сигнала, можно будет. Так я пойму, что вы желаете встречи со мной». «Хорошо, на этом все». Подхватив лежавший рядом бушлат и шапку-ушанку, я поклонился, обулся и покинул кабинет. Дальше за ковриками... Но помощник торговца сказал, что это подарок, и мне передали все коврики. Попросил передать мою благодарность хозяину, а в тупичке, в стороне, прибрал их. Все, свободного места нет. Хорошо, веса почти нет, было куда убрать. Так что погуляв, купил двухкассетник, бойцы заказали, музыку иностранную на кассетах, и вернулся в часть. Чуть не тормознули на КПП, сержант въедливый был, хорошо дежурный офицер знакомый, подошел и все разрулил. Покупку отнес бойцам, описав байку, как духи минируют такие вот кассетники, так что Берков обещал напрячь радиста, у него инструменты были, разобрать и глянуть, есть внутри шашка или нет, пока просто тренирую парней. В будущем, под конец войны, такие сюрпризы уже будут массовыми, пока же это особо не в ходу, так что парни были довольны покупкой. Я же в общежитие ушел и перебрал все покупки, фотоаппарат подготовил. К слову, приобрел к нему складную треногу. Ну пока редкое свободное время, бойцам сегодня тоже отдых дал, стоит полежать на койке и повспоминать о прошлой жизни. Понятно, не все я там описал, то, что воздействие на разум было, это ясно, причем издалека, раз магический сканер не фиксировал. Я тут подумал, не исключал, что воздействие шло через мою нейросеть, или скорее даже через один из имплантатов. Сеть-то я давно взломал, став хакером, все почистил внутри от закладок, а вот имплантаты не трогал, просто боялся, мог уничтожить. Пока просто версия, но я начал считать ее основной. Шло воздействие через имплантат, а так как сеть взломана и не давала отклика, потому и такое слабое. Что еще? Свадьба моя с этой девицей, понятно была, надавили на меня, но неужели они думали, что это к чему-то хорошему приведет? Я ее особо и не видел. На год улетал, неделя на столичной планете, и снова на год улетал, а та жила с разными мужиками. Если наглела, лишал содержания, а любовников топил по-тихому. Это из самых наглых, что жили в поместье со мной. Так что из этой идеи поженить нас, вышел пшик. Финансово я ее семье не помогал, ни один кредит не дал, никогда их сборище не посещал, а приглашали, с ней самой не спал, ни разу, а из принципа. да и не в моем вкусе та была, мы вообще друг друга на дух не переносили. Имел двух любовниц, раз в два года меняя, меня все устраивало. Та же Фелиция у меня так и работала. Я уже сотню шахтерских судов имел, 6 рудовозов, боевое крыло. Так та стала шеф-пилотом моей шахтерской корпорации. На момент, когда все распродал, с хорошим выходным пособием отпустил. Отношения у нас чисто деловые. Что по червоточинам, то они позволили сделать огромный технический рывок вперед. Некоторые государства искали планеты в глубинах фронтира, на год или два пути в обычном космосе, столбили их и кидали туда червоточины, быстро заселяя. Раньше государства имели планеты только в границах своих территорий, а с червоточинами это уже стало не обязательно. На фронтире может быть планета занята одним государством, а буквально в 2 часах лета в Гипере, другая планета, но уже другому государству принадлежит, и это стало считаться нормальным. На фронтире больше 200 планет так обжили, все привыкли. Мощный товарооборот усилился в разы, то есть вполне на пользу пошло. Хотя, конечно, одна война была, и надо сказать, червоточины тоже активно использовались. Все военные соседних государств пристально наблюдали и мотали на ус боевой опыт драчунов. Так что удачная идея была выдать эту информацию. И неудачной, потому что ярко засветился. Хотя не жалею, пожил интересно, не скучно, не без этого. Ну а сейчас у меня новая жизнь, есть план операции, которую собираюсь выполнить, и я готовлюсь к этому, а дальше как пойдет. Даже самому интересно, что будет. 2 месяца не прошло, а пролетело. Уже была середина февраля 85-го, вроде 2 месяца и не такой большой срок, а столько событий произошло, не передать. Сейчас иду к знакомому торговцу, снова удалось получить разрешение посетить город, есть свободная минутка, так что опишу. Командиры убедились, что офицер я справный, хотя и молодой, можно выпускать и в одиночное плавание, а не как обычно придавать к более опытному офицеру. Теперь мой взвод часто в одиночестве автономно работал, в горах редко, всего раз, зима же, но проводка и охрана конвоев, или охрана района на блокпосту, все это не раз пришлось проводить. На блокпосту обычно неделю сидим, по графику, мы вот 2 раза отсидели, и не зря, об этом потом. Тот случай, а бой считался уникальным, по сути одна бронетехника против боевиков. Всего 1 боец на подхвате, это я, водила шишиги, охранял тылы, и то я командир, наводчик и координатор. Не поскупились командиры, золотую медаль Героя Советского Союза получил, подивился, думал, ну орден Ленина дадут, максимум, но нет, его дали, но с золотой медалью. Быстро провели все, неделю назад из Москвы вернулся, 3 дня там был, туда самолетом и обратно, повышения в чине не было, но и это неплохо. А так там все бойцы бронегруппы награды получили. Черемисов и командиры бронемашин «Звезды», мехваты наводчики медали. Даже водила грузовика тоже. Их раньше меня наградили. Осыпали всех причастных. Так что я влился в офицерский состав бригады. Считали своим, а не желторотиком. Да я и доказывал действием, что это так и есть. Доверие ко мне становилось все больше и больше. Даже жаль, что подвести придется. Но там выбора особо нет. Саму боевую операцию я на начало апреля задумал, а не в день, когда парни, в отчаянии, решат на побег. В марте тут уже тепло, цветы вовсю цветут, но сыро. К апрелю просохнет, а мне нужна сухая почва, чтобы во многих местах техника прошла. Да, я туда и обратно на технике пойду, но она лишь средство доставки. Дальше пешком и работа по освобождению. И все нужно сделать за ночь. Как стемнеет, переходим границу, и до рассвета успеть перейти ее обратно. Хотя до тренировочной базы маджахедов, в центре которого и находится тюрьма, даже 30 километров по прямой нет. Что по самой подготовке, то торговец нашел 18 очков ночного видения. Больше нет, мой прибор 19-й. Та самая модель, инструкцию к которой я дал. 7 в Лондоне, больше на складе магазина не было, и остальные со склада армии США, база в Европе. Кладовщик сделал гешефт, продав подотчетное имущество. Но с какой базы склад, торговец не уточнил. Это все, что тот успел за 1,5 месяца. Так что оплатил, все честно. За каждый прибор по 3000. За 10 уж оплачено было, за оставшиеся 8 деньги передал. После чего и расстались довольными. Коробки я убрал в хранилище. К тому моменту накачались уже. И произошло это за 2 дня до того, как меня в Москву отправили. К этому моменту все бойцы уже знали этот прибор, как его использовать и настраивать, учились подбираться к часовым, или брать на ходу, работать ножами, поодиночке. Прибор-то один, но тренировки шли неплохо, потом перешли уже к реальным делам. Например, если обстрелы объектов, то группа в 3-4 бойца со мной выдвигалась в сторону стрелков. Дальше передавал одному из бойцов очки, и он подкрадывался, прыгал и работал ножом. Остальных мы из автоматов, чуть позже давая работать офицерам, оформляя все. Потом в казарме разбирали ошибки и удачные моменты. Особенно у блокпоста отлично поработали, перехватили тех, что решили мимо нас ночью перейти. Мы там с 30 уничтожили, на что бумаги были оформлены. А то, что для нас это тренировка в боевой, мы никому не говорили. Понятно, не все бойцы были к такому готовы. Из 30, 12 пацанов просто не могли пока. Духу не хватало, остальные уже развязались, кровь попробовали и работали уверенно. Я, кстати, и психологический тренинг, и накачку давал, чтобы молодые парни от этого не сломались. Всякое бывает, и похоже получалось. Барков отслеживает, вроде порядок. Конечно, информация просочилась, особист пообщался, велел прибор сдать, даже к комбригу вызвали. Я же делал большие глаза и разводил руками. Какой прибор ночного зрения? Вон на бронетехнике стоит, ими и пользуйтесь. Кстати, как раз и пользовались, такая броня в капонирах, из нее изучаются окрестности. Потому банды и ночам и работают слабо, подходишь пострелять, а по тебе работают пушками. Наши уже набили руку. Я же усилил тренировки тех парней, что отбор прошли, да и остальные пусть на подхвате будут, по сути они наши тылы, прикрытие при отходе, также серьезно тренировал и обучал. За эту неделю, с момента как из Москвы вернулся, я только и успел на одно дело сходить. Мой взвод отправили на помощь десанту, кишлак зачищать и подходы удерживать, если там банда. Работал самостоятельно, это уже привычно. Банды не было, но с 10 душманов постреляли. Мелкая группа там отдыха. Положили всех, да и не мы, с другой стороны работали. Вообще мой взвод туда кинули не потому что лучший, хотя десантники с нами охотно работали, мы подготовлены на их уровне, а потому что свободен был на тот момент и под рукой, то есть начальнику штаба на глаза попался. Дальше следствие. Ничего, отработали. Пострелять не пришлось, но парней прикрыли. Из минусов, у меня двоих бойцов сманили в десантный батальон и одного в разведроту. Молодняк осеннего призыва еще только вникал в службу и дело боевое пока не тянули. И я стал замечать, что и ко мне приглядываются. В принципе, все. Разве что обидно, в Москве побывал и ничего не купил. Да я там под просмотром, с сопровождающим, целый майор, что встретил на аэродроме, доставил в офицерскую гостиницу при Министерстве обороны и отслеживал все. Так что не дергался, от меня там все равно ничего не зависело, получил что заслужил. И вот обратно. Конечно, странно такое отношение, могли бы и дать по столице погулять, но там действительно цейтнот был, носились туда-сюда, и к портному форму шили, и инструктаж проходил, и с замминистра обороны общался. А его бой заинтересовал, сам танкист в прошлом, вот поминутно на большом листе ватмана все нарисовал и описал. Тот и копии фотографии изучал. Сложный рельеф местности, это нас должны были побить, а не мы. В общем, дел хватало, голова кругом. Я даже с облегчением вздохнул, когда в самолет посадили и обратно полетел. У меня в обоих хранилищах примерно по 100 килограмм свободного, так я из первого перекидал во второе, и 200 килограмм имею. Скоро сама операция, ради которой я это все делаю, и не знаю, как там все повернется. Скорее всего накажут, возможно срок получу. Ну сидеть я долго не буду, сбегу, но пока в неволе, нужно всем себя обеспечить, еда и оружие есть, средства комфорта, долго на природе смогу жить, но вот нет слабого пола. Пока терпел, но сейчас это уже проблема, тело-то молодое, требует. Так что держался до конца, но как накопил свободного, решил эту проблему взвалить на чужие плечи. Это арабская страна, тут женщины не имеют права слова, ими торгуют, их продают, меняют или дарят как скаковых лошадей. Я шел к тому же торговцу, у которого купил спецочки, и собрался банально сделать заказ на жен. Для меня наложницы, для местных жены, а так разница несущественна. Как видите, я серьезно отношусь к будущим испытаниям, и надеюсь обращусь к нужному специалисту. Даже если нет, тот порекомендует того, кого надо. Сегодня вторник, а тот в офисе. Пообщались мы с торговцем неплохо, снова меня зеленым чаем поил. Он действительно дал рекомендацию, своего знакомого, что как раз и занимается подобным товаром. Даже написал письмо, сообщив адрес нужного человека. Ничего, прогулялся. То, что в форме, особо никого не пугало, хотя недобрых взглядов тоже хватало. К счастью, нужный торговец был дома. Более того, знал о моем интересе. Пока я искал нужную улицу, тут уже побывал посыльный и все передал. Так что тот принял рекомендательное письмо, но даже открывать не стал, а сразу перешел к делу. Какой у меня вкус, ведь у каждого мужчины он свой. Цену не обсуждали, там на месте уже по той, кого выберу, определят, потому как те имели каждая свою цену. 18-летних, пышногрудых, с восхитительными фигурками, мужчин не знали, удивительно, пробормотал тот, причем, последние совсем тихо. Вы о чем? По заказу своего старого друга, его сыну растили двух одолисок. Они близняшки, соответствуют всем нормам красоты, что вы описали. Им 18 лет. Еще 2 года назад их должны были передать в руки своего нового мужа. Но он учился в Лондоне, а недавно вернулся. Тут торговец пожевал губами и закончил. И погиб. Где тот мог погибнуть? Даже спрашивать не стал. И так понятно, очередной идейный маджахет к своему Аллаху отправился. А девчата, видимо, зависли. Их и держали для того парня, потому как они оплачены, а раз хозяин погиб, теперь те ничьи, тронуть их не успели, тот и решил предложить мне. Мы прогулялись до соседнего дома, где я в щелку посмотрел, как девчата жеманно переодеваются в светлой комнате. Им явно сообщили, что скоро смотрины будут, и те наконец получат себе хозяина. Да, а торговец-мастер подобрал именно то, что я ждал. Стройные фигуры, бедра не такие и широкие, не разрослись еще, плоские животы, тяжелые грудки, личики очень красивые, хотя и чистые арабки. Вообще в Афгане красивые девушки не редкость, что те и демонстрировали. Молодые и красивые, однозначно беру. Повезло, пошел узнавать, раз и купил. Реально повезло, не зря место готовил. Так что пошел торг, нас чаем угощали, пловом, пока не ударили по рукам. Я не сильно-то и торговался, по 5000 долларов США каждая. Тут же пачку отдал, тот не пересчитывал, тут все на доверии, меня рекомендовал очень серьезный бизнесмен в городе. Дальше знакомство с Лилой и Фатимой, на них только верхняя одежда и теплые куртки, все остальное покупает муж, ну еще бы. Так что познакомились, и мы с торговцем вышли наружу, девчата семенили следом за мной, а там юбки такие, широкие шаги не сделаешь. По пути пройдя в проулок, убедившись, что в обе стороны никого нет, убрал обеих в первое хранилище, и пока есть время, посещу рынок, нужно действительно много прикупить и этим займусь. У меня еще 5 часов свободного, время есть. Да по проулку 20 метров прошел, еще 10 и выйду на оживленную улицу. Выход высокая арба перегораживала, когда на меня сверху обрушилась тяжесть.